Глава 38. «Турпоход? Серьезно?» Я налетела на Сапожникова в коридоре нашего офиса. «Любаша, ну прости!» Он попытался по-приятельски меня обнять. «Турпоход? Сапожников, ты в своем уме?» Я толкнула его в грудь. «А тебе одни проблемы, мать твою!» Илья все-таки подтащил меня к себе и, улыбаясь, сотрудником журнала обнял меня за плечи. «Если бы не я, у тебя бы сейчас не было жениха», — пропел он полушепотом. «Ты отбил ему мозги до потери памяти», — прошипела я. «А сейчас портишь все еще сильнее». «Я пытаюсь тебе помочь». «Что за шум?» — подошла к нам Катя. «Илюха, ты чего здесь делаешь?» «Заехал проведать свою ненаглядную». Он поцеловал меня в лоб. «Господи!» — я вырвалась. «Заставь дурака молиться». «Она такая милая, когда сердится», — улыбнулся Илья и наклонился к моему уху. «На нас смотрит, дорогая, ну уже обними меня». «Да уже не нужно ничего разыгрывать», — простонала я. Она расстроилась, что я поговорил с ее подопытным по телефону, и разговор повернул не в ту сторону, — шутливо отмахнулся Сапожников, подмигивая Кате. «Нам лучше отойти отсюда подальше». Я схватила его за футболку и поволокла за собой к злосчастному кулеру. Катя двинулась за нами. Когда мы отошли на безопасное расстояние, я обернулась к подруге. «Алекс вчера озаботился вопросом, есть ли у него друзья. И так как я не могла сказать, что друзей у него совсем нет, то представила Сапожникова его другом. Пришлось набрать его номер и дать им поговорить. Но Илья наговорил такого!» Я бросила в него испепеляющий взгляд. «Какого такого?» Развел руками Сапожников. «Я просто импровизировал». Мы остановились возле кулера. «Он сказал, что они с Алексом туристы», — доложила я Кате. «Он спросил меня, что нас связывает, чем мы занимались вместе», — воскликнул Илья. «И что мне было поделать? Ты же меня не предупредила, что он позвонит. А когда я паникую, я совершаю ошибки». «Ошибки? Да ты позвал его в турпоход!» — взорвалась я. «А ты объявила меня его собутыльником». «Тур, мать его, поход!» «Так, стоп, брейк!» — развела нас в стороны Морозова. Она взяла стаканчик, плеснула в него воды из кулера, передала мне. «На, выпей, холодненькая, тебе нужно остыть. Ты чего так завелась?» «Как это чего?» — сделав глоток, ответила я. «Он внушил Алексу, что они чуть ли не профессиональные туристы, и теперь мне придется тащиться с ними в сраный поход, чтобы проследить, что Илюша не угробит его там и не скормит медведем». «Туристы?» — Катя обернулась к бывшему. «Илюша, как в твоей золотой голове рождаются эти гениальные мысли?» «А что мне было ему сказать?» — а вытаращился на нее Сапожников. «Что мы вместе смотрели футбол или играли в домино? Что лупились в приставку?» «Что угодно, но не турпоходы, Илья!» Она покачала головой. «Как тебе такое вообще в голову пришло?» Он тяжело вздохнул. «Я ехал с тренировки, а там на остановке мужик стоял с рюкзаком. Я не виноват, что он первое, что у меня оказалось перед глазами. Я переволновался вообще-то». Мы с Катей устало переглянулись. «Что ты вообще знаешь о турпоходах, Илюша?» Сапожников обиженно надулся, хотел что-то сказать, но взял несколько секунд на обдумывание, а после вынужденной паузы вдруг растерянно выдал. «Что для похода нужен рюкзак?» «Супер!» — воскликнула я и нервно глотнула воды. «То есть ты ничего не знаешь о походах?» — осторожно переспросила Морозова. «Ну...» — нахмурился Илья. На его лице отразилась мучительная мозговая деятельность. «Я могу нагуглить. Сейчас вообще все, что угодно можно узнать из интернета». «Феерично!» — выдохнула я, поджав губы. «А как на это известие отреагировал Алекс?» — повернулась ко мне Катя. Я пожала плечами. «Не знаю, сперва не мог поверить, а потом...» «Он так обрадовался!» — выпалил Сапожников. «Поэтому я и предложил дернуть выходные к реке». «Это правда?» — спросила у меня Морозова. «Ну, вообще он, конечно, воодушевился», — Вынуждена была признать я. Каждый раз, когда Алекс узнает о себе что-то новое, даже если это неправда, он так радуется, словно ребенок. «Тогда я знаю, как поступить», — серьезно сказала подруга. «И как же? Я думала, что если Илья притворится, что у него травма ноги, то мы сможем заменить поход на барбекю в парке». «Нет, поход отменять не нужно», — решительно произнесла Катя. «Вам нужен кто-то, кто разбирается в туризме». «И кто же?» — оживилась я. «Усов?» — улыбнулась она. «Твой Усов?» «Нет, чей-то другой», — съязвила Катя. «Да мой, конечно же. Мишка рассказывал, что ходил в походы в студенческие времена, так что его знания и навыки нам пригодятся». «Нам?» «Конечно!» — она обняла меня так крепко, что из моего стакана расплескалась вода. «Неужели ты думала, что я брошу тебя в такой трудный момент?» «Ты пойдешь с нами?» «Да, мы идем в поход, ура!» — взвизгнула Морозова. «Ура!» — подлетел к нам Илья. «А вот ты держись от меня подальше», — предупредила я, останавливая его жестом руки. «Мастер импровизации, блин!»